в этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно на большую дорогу. Не едет ли рыцарь? Один из романов Бульвера о прекрасной Эдит Лебединой Шее и ее возлюбленном Гарольде произвел на экзальтированную девушку сильнейшее впечатление и вызвал в ней глубокий нравственный кризис. Остро поставленная в этом фантастическом романе проблема любви и смерти поразила 16-летнюю читательницу. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами потеряли сразу весь свой интерес. Новая цель — заглушить самобичеванием и самоотречением возникшие сомнения. Новая настольная книга — подражание Христу Фомы Кемпийского. Впрочем, вскоре домашний спектакль, обнаруживавший удивительный сценический талант юной подвижницы, обращает ее помыслы к театральной школе, затем к сценическим триумфам. Но и это призвание недолго тешит ее. В доме помещика появляется сын местного приходского священника, только что окончивший семинарист новейшей формации. Отказавшись от духовной карьеры, он поступил на естественный факультет и, приезжая к отцу на каникулы, поражал старика заявлениями, что человек происходит от обезьяны, что нет души, а есть рефлексы, как это доказал Сеченов. Этим петербургским студентом сильно заинтересовалась недавняя рыцарская дама, христианская подвижница и знаменитая актриса. Она стала одеваться в черное платье с гладкими воротничками, волосы стала зачесывать назад, чтобы походить на мужчину, отзывалась с пренебрежением о балах, собирала у себя по утрам дворовых ребят учить их чтению, подолгу беседовала с крестьянками. Почувствовав силу новых идей, пленяющих петербургскую молодежь, она обратилась к чтению книг и журналов, волновавших ее сверстников. В помещичьем доме, где получались лишь такие полуофициозные органы, как «Акадеум», «Русский вестник», появляется «Современник», «Русское слово», «Колокол Герцена». Новые книги вроде «Физиология жизни» или «История цивилизации» выписываются целыми ящиками. Родителям предъявляется неожиданное требование — отпустить дочь в Петербург учиться медицине. В этом новом настроении, не получив разрешения на отъезд, Анна Круковская решает посвятить себя литературе. В Петербург, в редакцию «Эпохи», тайно отсылаются рукописи из Полибина. Достоевский напечатал оба рассказа, присланных ему дочерью витебского предводителя дворянства, «Сон» и «Послушник», переименованный по предложению духовной цензуры в «Михаила», и перевел ей по почте гонорар за оба произведения. Это вызвало в родовом замке Круковских целую бурю. Отец новоявленной писательницы заявил ей: «От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать». Но все же было устроено семейное чтение повести, и генерал был растроган литературным талантом своей дочери. Вскоре он разрешил ей продолжать переписку с Достоевским, а при будущей поездке семьи в Петербург и лично познакомиться с ним. «Помни только», — добавил он, обращаясь к жене, — «что на тебе будет лежать ответственность. Достоевский — человек не нашего общества. Что мы знаем о нем? Только что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация, нечего сказать». В конце февраля 1865 года Елизавета Федоровна Корвин-Круковская с дочерьми выезжает к своим столичным родственникам, а в начале марта происходит знакомство полибинских барышень с Достоевским.